У Айи опять болела голова. Не остро, до рези в глазах и тошноты, а нудно, монотонно. Боль расходилась волнами, как круги по воде. Разбуженная внезапной пробежкой и грохотом выстрелов, она родилась, словно далекое эхо. Только в отличие от эха, не удалялась, а наоборот, неспышно приближалась, усиливалась. У кроликов было тепло, но слишком людно. Общий зал у них, видимо, редко пустовал. А еще на скамье возле стены девушке отчего-то именно сейчас было неудобно. Собственная одежда, впервые за последние дни сидящая по размеру, начала раздражать и мешать. Хотелось сдернуть с себя все, вплоть до белья. Казалось, каждый шов впивается в тело. И голоса раздражали, и запахи. Даже нет, не раздражали, бесили. Однако народу приперло трепаться. Керра, Алиса и Роджер свалили в одну из комнат, видимо, обсуждать грядущий рейд. Потом к ним присоединился мать Тереза. Сидящие возле окна Эсмеральда, Питер Пен и Тарзан резались в карты и о чем-то спорили. Карты шуршали и звонко шлепали рубашками об стол. Эсмеральда притоптывала тяжелым ботинком. Питер Пен громко и заливисто смеялся. Чуть в стороне Покахонтас равнодушно разбирала свою снайперку. И все эти звуки Айю тоже неимоверно раздражали. А еще начала чесаться голова. Невыносимо. Откуда-то изнутри. И запястья. Девушка скребла их, пока не поняла, что вот-вот раздерет до крови. Даже сидеть не было никаких сил. Она поднялась, прошлась по комнате. По счастью, никто не обратил на эти передвижения внимания. Зашел железный дровосек. Приставил к стене штурмовую винтовку, порылся в лежащем на скамье шмотнике, достал из него что-то съедобное и бутылку воды. Сел на лавку, зашуршал оберткой. В этот миг у Айи со звоном лопнуло терпение, накрыв отдачей. Безо всякой причины захотелось подойти и ударом ноги опрокинуть прислоненное к стене оружие. Так, чтобы с грохотом. Чтобы летело по полу. Чтобы все вскочили, заорали, чтобы драка. У нее ведь нож есть. Конечно, она не отобьется, но зато хоть повеселится. «Мелкая, ты че? Вштыривает?» — спросил вдруг дровосек, пристально глядя на девушку. Покахонтас отвлеклась от своего занятия. Картежники тоже прервались, оглянулись и теперь смотрели спокойно, но настороженно. «Нет», — хрипло ответила Айя. «А то я не вижу». Мужчина отставил в сторону бутылку с водой. «Иди ляг. Без дурости только». «Вот как он догадался?» «И что такое с ней? Почему? Он понимает, а она нет». «Бесит». Айя с размаху села на лавку и замерла, уставившись под ноги. «Вали спать», — миролюбиво посоветовал дровосек. «Это в тебе адреналин бурлит. Отдохнешь — пройдет. А не пройдет — доктор пилюльку даст. Не мечись!» В глазах рябит. И он снова захрустел сухарем. Девушка посмотрела на собеседника. Он был рыжим. Но не таким, как она. Борода, волосы и брови темно-медные. Лицо приятное. Веснушки бледные, но не безобразными кляксами, как у Айки, а такие... «Мелкие и редкие». «Иди», — ровно повторил мужчина. «Может, он прав, и надо всего лишь выспаться?» В соседней комнате было пусто, если не считать доктора Куин, которая, устроившись на одном из спальников, чесала перед зеркальцем длиннющие волосы, присыпанные каким-то порошком. «Ты отдыхать, дорогая?» — осведомилась Микаэла, услышав шаги Айки. «Угу», — буркнула та. «Душ в наше время роскошь», — спокойно пояснила Куин. — Но химия спасает от вшей и грязи. У тебя чистая голова? Айя мрачно кивнула. Микаэла продолжила размеренно водить щеткой по волосам, вычесывая порошок. По мере того, как тот осыпался, длинные пряди становились все более блестящими и даже начали потрескивать от статического электричества. Когда волосы стали совсем чистыми, женщина стянула их кожаным шнурком, отряхнула юбки и подошла к угрюмой гостье. «Почему же чешешься?» — спросила док. Девушка на это пожала плечами. Говорить не хотелось. Щемило затылок, болел лоб, все тело зудело. Одежда мешалась, а изнутри поколачивала. Не дрожью, но каким-то чуть вибрирующим напряжением. Микаэла коснулась ладонью пылающего Айиного лба, а та с изумлением заметила, что доктор Куин была, пожалуй, самой зрелой из кроликов. Ей было за 40. «Раздевайся», — мягко сказала женщина. — Надо поспать. Ты на грани истерики. Гостья вскинула на нее удивленные глаза. Я хоть и женщина, но все-таки врач. И неплохой. Я вижу. Доктор Майк поднялась и направилась к укладке саквояжу. Нет, испугалась Сяя, не надо уколов. Микаэла оглянулась, с укором покачала головой. Зачем тебе уколы? Ты не буйная? Таблетку успокоительного, чтобы уснуть. Нет. Если только от головы что-то, сказала девушка. Док пожала плечами и протянула таблетку болеутоляющего, которую Айя благодарно отправила в рот. «Ложись сюда», — кивнула Куин на свой спальник. «Только разденься». Девушка медленно стягивала с себя одежду, с трудом удерживаясь от того, чтобы опять не начать в ярости чесаться. Оставшись в одном белье, она забралась в спальник и закрыла глаза. От собственной страшной раздвоенности мутило до головокружения. Куда-то ушли хладнокровие и самоконтроль, на которых Айя держалась, запрещая себе думать о случившемся утром. А теперь барьеры рухнули. Под грохот выстрелов и запах пороховой гари особенно остро ощущаешь хрупкость бытия. И, побывав мишенью, вспоминаешь, как сама всего несколько часов назад была стрелком. «Я убийца», — повторяла она мысленно и тут же возражала. «Нет, я защищалась». То, о чем Айя уже несколько часов запрещала себе думать, навалилась всей тяжестью. Вспомнилось, что убитый парень не нападал. Впрочем, окажись девушке слабее, жалости бы они не дождались. Поэтому выстрел в спину бегущему стал всего лишь логичным ответом — справедливостью на зло. В итоге человек умер. А она не сожалела. Просто свыклась с мыслью, что способна убить. И сознание девочки из корпсектора — срасталась, сливалась с сознанием безымянной лабораторной крыски Марионетти, рождая какую-то новую противоречивую личность. Удивительное дело, эта новая личность и впрямь не сожалела. Она больше испугалась во время второго нападения, когда Керра открыл вроде бы беспричинную пальбу, и раздосадовалась на собственные инстинкты, которые просыпались медленнее, чем надо. Керра таскал ее за шкирку, как собачонку. Швырял, будто пыльную тряпку. Она понимала, что он прав, но бесилась. И внутри все сжималось от неправильности происходящего, от собственных путанных мыслей, от приливов гнева, сменявшихся тоской и растерянностью, от пульсирующей головной боли, от непонимания происходящего, а самое главное — от беспомощности и растерянности. Будь у нее возможность, она бы, наверное, просто сбежала. Увы, и побег оставался непозволительной глупостью. И тут вдруг Кайя поняла, отчего ей так плохо. Озарение снизошло внезапно, от бездействия. Ей плохо? От бездействия. От того, что она никак не может повлиять на ситуацию, поучаствовать в ней. Ее бесили все эти люди, потому что у них у каждого было свое дело, а она, в отличие от всех, была вынуждена спать и жить по указке. Да еще раз за разом прокручивать одни и те же страхи и мысли. Скотство. Девушка рывком села, понимая, что проснулась, что за окном уже повисла темнота, а в соседней комнате наметилось оживление. Керра собирался в рейд. В общем, в зале было людно. Кролики сгрудились возле стола, но не ели, а занимались каждый своим делом. Айя заметила нескольких незнакомых ей прежде персонажей, стройного юношу в черной одежде, черной полумаске и черной же шляпе, угрюмого мужика-ковбоя, со светлыми, словно выцветшими глазами. И еще одного. Дюжего в потрепанных трениках, допотопной рубахе и вязаном жилете. Доктор Куин стояла чуть в стороне от прочих и внимательно смотрела на выносной экранчик, который держал в руках Керро. Волосы Микаэла уже собрала в прическу, а платье сменила на свежее. Интересно, сколько у нее нарядов? И ведь все дорогие, причем в отличие от отстегивающихся эсмеральдиных юбок, у Дока... Платья были настоящие. «Одним подонком меньше», — изрекла Куин, когда воспроизведение завершилось. «Спасибо, мой мальчик. Порадовал. Умеешь же ты доставить женщине удовольствие». Она ласково провела узкой ладонью по щеке Керра. Это был жест полной материнской нежности, хотя, в общем-то, Микаэла была старше, наверное, лет на 10, не больше. Мальчик в ответ только хмыкнул. «Поехали», — повернулся он к Алисе, пряча... ненужный более экран во внутренний карман куртки. Его спутница в это время что-то жевала, стоя у стола. Для рейда она переоделась. Вместо пальтишка влезла в теплую, тесно облегающую мотоциклетную куртку, Сменила платье на короткую, но свободную юбку, полосатые колготки на плотные, непродуваемые и тоже полосатые гетры, на голову натянула вязаную шапочку, а в руках держала мотоочки. «Ага, погнали?» — кивнула девушка, делая глоток воды. «Валите!» — махнул рукой Роджер. «Мы за вами!» «Мы!» Бросалось в глаза, что кролики подготовились к выходу. Они избавились от чудных нарядов, вооружились и больше не походили на участников безумного карнавала. Роджер вон перелез из свободного, кричаще-красного комбинезона на лямках в закрытый, темно-серый, полувоенного образца. Удивительно, но если бы не оставшаяся на шее бабочка, главкролик выглядел бы вполне нормальным человеком. Не продолжая он, конечно, бестолково суетиться. Сейчас, например, он бегал вдоль стола, хлопая себя по карманам и проверяя, видимо, таким образом все ли взял. Айя дождалась, пока Керра с Алисой выйдут, и повернулась к мечущемуся главкролику. «Я еду с вами», — сказала она. «О, сдалась ты нам», — ответил Роджер. «Не, тут сиди, жди». «Еду с вами», — упрямо повторила Айя. Кролик развеселился, перестал то и дело ощупывать карманы и выпрямился, насмешливо глядя на собеседницу. «Чтобы ехать с нами», — сказал он, — «надо быть одной из нас». Девушка усмехнулась и ткнула пальцем в свою юбку-пачку. «Это видишь? Так что я одна из вас». «Не-а», — покачал он головой. «Только по прикиду». «Так я ведь не в команду прошусь, а в машину», — сказала Айя и, прищурившись, уточнила. «Или трахнуть тебя, чтоб стал сговорчивей». Роджер заржал и дернул бабочку. «В кузове поедешь. С дровосеком. За длинный язык». Девушка пожала плечами. В главном он был прав. Едет она исключительно за длинный язык. Так не все ли равно, где и с кем? К тому же дровосек не самый худший вариант. Спокойный и молчаливый. Главное, чтобы Роджер, пока ездит, забыл про ее смелое предложение и не стал потом докапываться. «Пен, Покахонтас!» — окликнул тем временем главкролик своих друзей. «Че сидим-то? Валим, валим! Тереза там уже поди, задолбался ждать! И на акселератор давить!» Индианка, облаченная в плотные штаны и куртку с бахромой, фыркнула, подхватила свою снайперку и направилась к двери. Пен в штанах стрейч защитного цвета и темно-зеленой парке молча нацепил камуфляжный рюкзак и подхватил две спортивные сумки. «Ну, чего замерла? Пошли!» — подтолкнул Айку дровосек. Он, к слову, одежду не сменил, как был в штурмовой броне, так и остался. На улице было холодно и ясно, не тучки на небе. Луна светила ярко, и тени от разрушенных домов стали темнее и резче. Воздух пах сырым бетоном, ржавым железом, мокрой землей и выхлопами. Пикап с ярко горящими фарами урчал, периодически взрыкивая, в трех шагах от подъезда. Дровосек смерил попутчицу взглядом, полным сомнений, и сказал: «Я тебе брезентуху дам». С этими словами он откинул бортик пикапа. Девушка забралась в кузов, где устроилась в углу. Для тепла набросила на плечи брезент, которым обычно закрывали пулемет, и вцепилась в борт. Остальные кролики разместились в кабине. Последним на переднее сиденье плюхнулся Роджер. Сразу после этого мать Тереза проорал: «Ну, с Божьей помощью!» и так вжарил с места, словно боялся опоздать к раздаче вечной жизни. Пикап рванул вперед, пару раз подпрыгнул на камнях, но потом выровнялся и понесся, лавируя среди мусора. Водитель Тереза был что надо, но стартовал жестко. Машина мчалась сквозь ночь, а Айя думала, жалко, что она не видела, как уехали Алиса с Керро. Наверное, Алиса на байке — это красиво.